чтоб выучиться пению, имеем мы терпение, и чтоб урок не зря у нас прошел. Должны мы быть старательны, послушны и внимательны, и выучить все ноты хорошо. Возьмем свои тетрадки мы и ноты по порядку мы запишем, чтобы каждый помнить мог. Должны мы быть старательны, послушны и внимательны, и дома каждый день учить урок.